Встреча с Юттой. Мы проводим последнюю ночь в хижине и на следующий день возвращаемся в Момбасу. С бьющимся сердцем подхожу к деревне. Вдалеке слышны незнакомые голоса, и Присцилла говорит: «Джамбо, Ютта!» Мое сердце подпрыгивает от радости, когда я слышу эти слова. После двух практически безмолвных недель я с нетерпением жду прибытия белой женщины. Ютта довольно прохладно приветствует меня и начинает говорить с Присциллой на суахили. Я опять ничего не понимаю, но потом смотрит на меня со смехом и спрашивает: «Ну, как тебе деревенская жизнь? Если бы ты не стояла здесь такая грязная, я бы не поверила, что ты была там». Она оглядывает меня с головы до ног. Я отвечаю, что рада вернуться, потому что вся искусана насекомыми, и у меня ужасно чешется голова. Ютта смеется: «У тебя блохи и вши только и всего. Если ты сейчас войдешь в свою хижину, ты от них уже не избавишься». Чтобы избавиться от блох, она предлагает искупаться в море, а затем принять душ в одном из отелей. Она всегда позволяет себе эту роскошь, когда бывает в Момбасе. Я с сомнением спрашиваю, не будет ли бросаться в глаза, что я не постоялец. «Ты можешь сделать это незаметно. Там полно белых», — развеивает она мои опасения. Иногда она даже заходит поесть в кафе, но, конечно, не все время в один и тот же отель. Я поражена этими трюками и удивляюсь Ютте. Она обещает пойти со мной позже и исчезает в своем домике. Присцилла пытается расплести мои дреды, крепко дергает. Волосы спутанные, липкие от дыма и грязи. В жизни не была такой грязной, и это мне очень неприятно. Проходит более часа, прежде чем мы достигаем цели. Все косички расплетены, и я выгляжу, как будто меня ударило током. Вооружившись шампунем, мылом и свежей одеждой, я стучусь к Юте, мы отправляемся в путь. Она берет с собой карандаши и блокнот для рисования. Когда я спрашиваю, что она собирается с этим делать, она говорит: «Зарабатывать. Мне легко зарабатывать деньги в Момбасе, поэтому я здесь на 2-3 недели». «Но как?» — хочу я знать. «Я рисую шаржи на туристов за 10-15 минут и беру около 10 франков за картину. 4-5 шаржей в день — это очень неплохо», — отвечает Ютта. Она занимается этим уже 5 лет. Выглядит весьма уверенной в себе и знающей все хитрости. Я восхищаюсь ей. Мы на пляже. Погружаюсь в освежающую соленую воду, вылезаю только через час, и Ютта показывает мне первые деньги, которые она за это время заработала. «Ну а теперь мы идем в душ», — смеется она. «Тебе нужно просто непринужденно пройти мимо охранника. Мы белые люди, и об этом всегда нужно помнить». Трюк и правда срабатывает. Я с наслаждением принимаю душ, раз 5 мою голову, пока не чувствую себя чистой. Наконец надеваю легкое летнее платье, и мы идем на традиционный чай в 4 часа. Все бесплатно. За чаем Ютта спрашивает, почему я оказалась в деревне. Рассказываю ей свою историю. Она внимательно слушает, затем советует: «Если ты действительно хочешь остаться здесь и иметь своего Масаи, нужно что-то делать. Во-первых, снять свой маленький домик — это почти ничего не стоит, и там можно будет, наконец, обрести покой. Во-вторых, нужно иметь совместный бюджет и в то же время зарабатывать свои деньги. Например, ты ищешь клиентов, а я рисую, деньги пополам. В-третьих, нельзя верить ни одному чернокожему на побережье. Всем нужны только деньги. Чтобы убедиться, что этот лукетинга стоит твоих страданий, мы пойдем завтра в туристическое агентство и посмотрим, оставил ли он там твои деньги. Если оставил, значит, туризм его не испортил. Вот что я имею в виду». Она говорит, что если бы у меня была его фотография, мы бы его нашли. Ютта просто хочет помочь, сделать что-то для меня. Она владеет суахили, знает свое дело и полна энергии. На следующий день мы едем в Момбасу, но не на автобусе. Ютта говорит, что не следует выбрасывать с трудом заработанные деньги на ветер, и сноровисто поднимает большой палец. И вот уже первое частное авто, проезжавшее мимо, останавливается. Это индусы, которые везут нас на паром. Обычно здесь только индусы или белые владеют личными автомобилями. Ютта улыбается. «Видишь, Карина, ты еще кое-чему научилась. После долгих поисков мы находим турагентство. Я очень надеюсь, что деньги все еще здесь, спустя почти 5 месяцев. На самом деле, деньги меня не волнуют. Я лишь хочу увериться, что Кеттинга не предал нашу любовь. Кроме того, Ютта будет помогать мне искать его только в том случае, если он не забрал эти деньги. Она, судя по всему, не очень в это верит. Сердце стучит, когда я открываю дверь и переступаю порог. Мужчина за столом поднимает взгляд, и я сразу узнаю его. Прежде чем я успеваю что-то сказать, он улыбается, протягивая руку. «Приветствую, давно не виделись. Как вы? А где мужчина Масаи? Я его с тех пор не видел». Эти слова как бальзам на душу. После приветствия я объясняю, что с паспортом не выгорело, и я вернулась за деньгами. С трудом верится, но мужчина исчезает за занавеской. Я бросаю быстрый взгляд на Ютту. Она лишь пожимает плечами. Сотрудник возвращается с банкнотами. Я, кажется, сейчас расплачусь от счастья. Я знала это. Я знала, что у Кеттинга не позарится на деньги. Принимая сумму, чувствую, как во мне растет сила. Уверенность вернулась. Я могу стряхнуть себя на лед болтовни и слухов. Я вручаю сотруднику немного денег за честный труд, и мы выходим на улицу. Ютта, наконец, произносит. «Карина, ты в самом деле должна найти этого Масаи. Теперь я верю во всю эту историю и подозреваю, что к ней приложили руку и другие». Я радостно ее обнимаю. «Пойдем», — говорю, — «поедим, как истинные туристы». Во время трапезы мы планируем дальнейшие действия. Для начала Ютта предлагает примерно через неделю отправиться в округ Самбуру, до Маралала, районного центра, где она собирается найти знакомых масаев с побережья, путь не близкий. Она покажет им фото Кеттинги, и если повезет, мы отследим его местонахождение. «Там все знают друг друга», — уверяет она. «Моя надежда растет с каждой минутой. Мы могли бы пожить у ее друзей, которым она помогает строить дом. Я соглашаюсь со всем, что она предлагает». Наконец-то хоть что-то начинает происходить, и больше не нужно пребывать в мучительном неведении. Неделя с Юттой оказывается приятной. Я помогаю ей искать клиентов. Она рисует шаржи. Выходит неплохо, и притом мы знакомимся с хорошими людьми. Вечера мы проводим в баре «Баш Бэйби». Ютте не чужда музыка и развлечения. Тем не менее, нельзя сразу просадить все заработанные деньги, иначе мы еще на месяц застрянем здесь. Наконец, собираем вещи. Примерно половину одежды я беру с собой, остальное оставляю в маленьком домике Присциллы. Она недовольна моим отъездом. Говорит, что найти воина Масаи практически невозможно. Они постоянно переезжают с места на место. Пока они не женаты, у них нет дома, и только его мать может знать, где он. Но я не позволю никому отговорить меня от моего плана. Я уверена, что поступаю правильно. Сначала мы отправляемся на автобусе до Найроби. На этот раз 9-часовая поездка меня совершенно не беспокоит. Мне любопытно узнать, откуда родом мой Масаи. И с каждым часом мы приближаемся к цели. В Найроби у Ютты тоже куча дел, поэтому 3 дня мы околачиваемся в гостинице для автостопщиков «Икбол Ладжин». Автостопщики приезжают сюда со всего света и сильно отличаются от мамбасских туристов. В общем, Найроби совсем другой город. Все как-то более беспокойно, и в нем много несчастных и нищих людей. Поскольку мы живем в самом центре, я хорошо вижу, как тут процветает проституция. Вечером бесчисленные бары завлекают музыкой и песнями на суахили. Почти каждая женщина в баре отдается за несколько бутылок пива или за деньги. Основными клиентами в этом районе являются местные жители. Все громко и одновременно как-то увлекательно. Мы, две белые женщины, привлекаем к себе внимание, и каждые 5 минут кто-нибудь спрашивает, не ищем ли мы парня. К счастью, Ютта способна нас защитить, так как владеет суахили. По ночному Найроби она ходит только с масайской дубинкой рунгу. На третий день я, наконец, умоляю Ютту отправиться дальше. Она соглашается, и в полдень мы садимся на следующий автобус — Даньяхуруру. Это транспортное средство еще более ветхое, чем то, что в Момбасе, которое тоже нельзя было назвать роскошным. Ютта только смеется. «Подожди, пока мы сядем на следующий автобус. Ты удивишься еще больше. Это нормально». Мы сидим в автобусе целый час и дожидаемся, пока он не заполнится людьми. Впереди 6 часов езды. Всегда немного в гору. Время от времени автобус останавливается, выпуская пассажиров и принимая новых. У каждого с собой горы хозяйственных товаров, которые нужно погрузить или разгрузить. Наконец, мы у цели сегодняшнего дня. Яхуруру. Мы отправляемся в ближайший отель и снимаем комнату. Перекусив, ложимся спать, потому что я больше не могу сидеть. Я рада, что наконец-то могу размять кости и сразу заснуть. Нам приходится встать в 6 утра, потому что единственный автобус до Маралала отправляется в 7. Когда мы добираемся до автостанции, он уже почти полон. Я вижу воинов Масаи в автобусе и больше не чувствую себя чужой. На нас пристально смотрят, потому что где бы мы ни оказались, мы там единственные белые. Автобус — настоящая катастрофа. Повсюду из сидений вылетают пружины или выбивается грязный поролон, кое-где в окнах нет стекол. Сплошной хаос. Нужно пробираться через множество ящиков с курами. С другой стороны, это первый автобус, в котором царит позитивная атмосфера. Все много говорят и смеются. Ютта быстро выскакивает, чтобы купить чего-нибудь попить в одном из бесчисленных ларьков. Она возвращается и протягивает мне бутылку колы. «Вот», — говорит она, — «пей по чуть-чуть». Этот последний участок пыльный. Там грунтовые дороги, до Маралала сплошной кустарник и пустыня. Автобус отъезжает, и минут через 10 мы сворачиваем с асфальта на красную всю в рытвинах проселочную дорогу. Наш автобус тут же окутывает облако пыли. Если у кого-то в окне есть форточка, ее задраивают, остальные надевают полотенца или шапки. Я кашляю и щурюсь. Теперь я понимаю, почему только задние сиденья были свободны. Автобус едет медленно, но все же мне приходится держаться, чтобы не упасть, когда он, раскачиваясь, то и дело подпрыгивает на огромных выбоинах. «Эй, Ютта, сколько времени займет поездка?» Она смеется. «Если не сломается, 4-5 часа, хотя ехать всего 120 километров». Так путешествовать как минимум романтично. Мы видим вдалеке лишь пустыню, красную землю и иногда деревья. Изредка появляются дети с козами и коровами. Они машут автобусу, они вышли пасти стада. Примерно через 1,5 часа остановка в первом населенном пункте. Слева и справа от улицы расположилось несколько деревянных лачуг. Я замечаю 2 небольших магазина, где торгуют бананами, помидорами и другим товаром. Дети и женщины бросаются к окнам, пытаются что-то продать. После того, как некоторые пассажиры запасаются едой, мы отправляемся дальше. Никто не вышел, но зашли еще 3 воина в украшениях. У каждого по 2 длинных копья. Глядя на этих троих, я еще больше верю, что скоро найду Кеттингу. «Следующая остановка Маралал!» — слышу я усталый голос Ютты. Я уже одурела от постоянного грохота на этой ужасной дороге. Пока нам везло, потому что у нас не было ни проколов шин, ни отказа двигателя, что, впрочем, не было чем-то из ряда вон. Кроме того, дорога сухая. Ютта говорит, что в сезон дождей красная земля превращается в страшную грязь. Через полтора часа мы прибываем в Марлал. Автобус, подъезжая, сигналит и делает круг через город, состоящий из единственной улицы, а затем останавливается у въезда. Его тут же обступают десятки зевак. Мы вылезаем на пыльную дорогу, сами с ног до головы покрытые пылью. Вокруг автобуса толпятся люди всех возрастов, и начинается настоящий переполох. Мы ждем, когда наш багаж освободится из-под завалов ящиков, матрацев и корзин. При виде этого городишки и его жителей меня охватывает жажда приключений. В 50 метрах от остановки располагается небольшой рынок. Повсюду висят развевающиеся на ветру разноцветные платки. Груды одежды и обуви навалены на пластиковых листах. Продавцы, в основном женщины, расхваливают товар. Наконец, мы забираем наши сумки. Ютта предлагает сначала выпить чаю и перекусить, а уже затем отправиться к туристическому домику, находящемуся примерно в часе ходьбы. На нас направлены сотни пар глаз. Ютту встречает владелица чайного домика, женщина Кикую. Здесь Ютту знают, потому что она уже 3 месяца занимается строительством дома поблизости и, будучи белой женщиной, не может быть незамеченной. Чайный домик похож на тот, что в Укунде. Мы садимся за стол и принимаемся за мясо с соусом и лепешками чапатти, запивая все это чаем. Немного в отдалении сидит группа воинов Масаи. «Ютта», — спрашиваю я, — «ты знаешь кого-нибудь из тех, кто все время пялится на нас?» «Здесь на тебя всегда смотрят», — спокойно отвечает она. «К поискам твоего Масаи приступим завтра. Сегодня нам еще долго идти в гору». После трапезы, которая по моим меркам почти ничего не стоит, мы отправляемся в путь. В изнуряющую жару движемся по пыльной, неуклонно поднимающейся вверх дороге. Уже примерно через километр моя дорожная сумка кажется безумно тяжелой. Ютта утешает. «Потерпи, мы срезаем путь до туристического домика. Может, нам повезет и попадется кто-нибудь на машине». Вдруг на узкой тропинке рядом с нами в зарослях раздается шорох. И Ютта кричит: «Каринна, стой! Если это буйвол, не шевелись!» Замерев, я пытаюсь представить то, что обозначается словом «буйвол». Мы стоим неподвижно, и я замечаю что-то светлое с темными полосами примерно в 15 метрах от меня. Ютта тоже замечает это и с облегчением смеется. «О, да это всего лишь зебры!» Вспугнутые нами животные скачут прочь. Я вопросительно смотрю на Ютту. «Ты сказала, буйволы? Они что, живут так близко к деревне?» «Поживем, увидим», — говорит она. «Когда доберемся до домика? Если повезет, увидим буйволов, зебр, обезьян или антилоп гну у водопоя». «Как же люди здесь ходят? Ведь это опасно», — недоумеваю я. «Да», — отвечает Ютта. «Но здесь в основном ходят вооруженные воины Самбуру. Женщины редко ходят одни. Другие выбирают открытую дорогу, там не так опасно. Однако этот путь вдвое короче. В безопасности я чувствую себя только, когда мы добираемся до туристического домика. Это милое строение не такое кричащее, как те, что мы с Маркой видели в Масаи-Мара. Оно выглядит вполне себе скромно, но при этом хорошо вписывается в окружающий ландшафт. В сравнении с отелем для местных, в Марлале, этот домик кажется просто чудом. Мы заходим. Внутри безлюдно, словно все вымерло. Садимся на веранду и видим перед собой в сотни метров у водопоя множество зебр. Чуть правее большая группа самок-бабуинов с детенышами. Изредка вижу среди них и огромных самцов. Всем надо к воде. Наконец, Появляется официант и спрашивает, чего мы желаем. Ютта общается с ним на суахили, заказывает две колы. Пока мы ждем, она радостно сообщает. «Управляющий будет здесь примерно через час. У него есть ленд-ровер, и он обязательно отвезет нас наверх, где мы сможем просто спокойно ждать». Постепенно мы погружаемся в свои мысли. Мой взгляд скользит по окружающим холмам. Многое бы я отдала за то, чтобы знать, за каким из них находится Лкетинга. Чувствует ли он, что я рядом? Мы ждем почти 2 часа. Наконец появляется управляющий. Это приятный человек с угольно-черной кожей, простой, открытый, без лишних жестов и пафоса. Он приглашает нас садиться в машину. После 15-минутной тряски мы добираемся до места. Поблагодарив водителя, Ютта с гордостью приглашает меня в дом. Это как раз его строительством она руководит. Строение представляет собой длинную бетонную коробку, разделенную на комнаты, в двух из которых почти закончена внутренняя отделка. Мы поселимся в одной из них. Из мебели только кровать и стол. Окон нет, поэтому дверь должна оставаться открытой в течение дня, если хочется хоть что-то увидеть. Интересно, как Ютта может чувствовать себя комфортно в такой мрачной комнате? Мы зажигаем свечу, чтобы хоть что-то различать в сгущающейся темноте. Вдвоем ложимся в кровать, устраиваемся поудобнее. Вскоре я засыпаю. Просыпаемся мы рано. Кругом шум, уже вовсю работают строители. Для начала мы моемся холодной водой в тазу, что отлично бодрит в прохладном утреннем воздухе. Да и в конце концов я хочу быть красивой, когда встречусь со своим воином. Взволнованная и полная энергии, я намереваюсь отправиться в Марлал, чтобы познакомиться с городом. Среди множества воинов Масаи, которых я видела по прибытии, обязательно должен быть кто-то, знакомый с Ютой. Я заразила Ютту своим энтузиазмом, и после чая мы отправились в путь. Время от времени мы встречаем женщин или молодых девушек, следующих в том же направлении и везущих в колебасах молоко на продажу в город. «Теперь нам нужно много терпения и удачи», — говорит Ютта. «Давай-ка покружим по городу, чтобы нас заметили», или чтобы я кого-то узнала. Кружить у нас получается довольно быстро. По обе стороны единственной улицы, пересекающей городишко под прямым углом, тянутся магазины. Все, за редким исключением, полупустые, с одинаковым ассортиментом. Время от времени между ними попадаются помещения, вроде мини-отелей, где можно поесть и выпить на террасе. В задней части один за другим, как клетки для кроликов, расположены номера, затем туалет, просто яма. Если повезет, можно найти душ с чахлой струйкой воды. Самое яркое здание — коммерческий банк, бетонные, свежеокрашенные. Рядом с автобусной остановкой — бензоколонка. Однако я пока видела только 3 машины, 2 ленд-ровера и пикап. По пути я заглядываю в каждую лавку. Продавцы пытаются обратиться к нам по-английски. За ним всегда пристраивается группа детей, оживленно разговаривающих или смеющихся. Единственное слово, которое я понимаю, — это «мзунгу». Мы возвращаемся домой около 4. Мой энтузиазм уже сошел на нет, хотя разум говорит, что я не смогу найти Лкетингу в первый же день. Ютта тоже меня успокаивает. Завтра в городе будут новые люди. Каждый день приезжает кто-то новый, и завтра больше народу узнает о том, что здесь 2 белые женщины, потому что те, кто видел нас сегодня, расскажут им эту новость. Ютта полагает, что реально что-то узнать мы сможем дня через 3-4. Проходят дни, и меня уже мало чем удивишь в Марлале. Я уже знаю почти каждый уголок этого уютного гнездышка. Ютта показала нескольким воинам фотографии Лкетинги, сделанные мной, но мы, увы, не получили в ответ ничего, кроме подозрительной ухмылки. Минула уже неделя, Но ничего нового не произошло, за исключением того, что мы начинаем чувствовать себя по-дурацки из-за того, что снова и снова делаем одно и то же. Ютта предлагает снова сопровождать меня, но только теперь я должна сама попробовать подойти к кому-нибудь с фотографиями. Ночью я молюсь, чтобы завтра все получилось. Мне не хочется верить, что я проделала этот долгий путь зря. Когда мы совершаем уже третий променад по городу, к нам подходит мужчина и заводит разговор с Юттой. По большим отверстиям в мочке уха я определяю, что это бывший воин Самбуру. Между ними происходит оживленный диалог, и я понимаю, что Ютта не впервые видит этого человека. Мужчину зовут Том, и Ютта показывает ему фотографии Лкеттинги. Он не спеша рассматривает их, потом говорит: «Да, я его знаю». Я вся как на иголках, поскольку эти двое говорят исключительно на суахили. Я почти ничего не понимаю. Я не устаю спрашивать: «Ну что там, Ютта, что он знает?» Мы втроем с Томом отправляемся посидеть в кафе. Ютта выступает в качестве переводчика. Он знаком с Лкеттингой лишь отдаленно, но знает, что тот живет в доме матери и каждый день пасет коров. «Где его дом?» — спрашиваю я с любопытством. Том говорит, что до того места около 7 часов ходьбы для опытного ходока. Нужно идти через дремучий лес, что очень опасно, потому что там водятся слоны и буйволы. При этом неизвестно, живет ли мать все еще в Барсалое, так называется место, потому что если там плохо с водой, она могла перебраться с животными куда-нибудь еще. Я совершенно расстроена, когда слышу эту новость. Лкеттинга кажется таким недоступным. Ютта, спроси, могу ли я как-нибудь послать туда весточку? Я заплачу. Том задумывается и говорит, что он может послезавтра ночью отправиться в путь с письмом от меня. Однако сначала он должен сообщить об этом своей новой жене, так как она здесь новенькая. Мы договариваемся о сумме, половину которой он получает сейчас, остальное, если вернется с ответом. Я диктую письмо, Ютта пишет его на суахили. Самбуру говорит, что мы должны вернуться в Маралал через 4 дня, ибо если он найдет Лкеттингу, и тот пожелает пойти с ним, они будут здесь днем. 4 дня тянутся мучительно долго, и каждую ночь я высылаю молитвы к небесам. В последний день я полностью измотана. Кажется, нервы сейчас лопнут. С одной стороны, я очень взволнована, а с другой понимаю, что если ничего не выйдет, мне придется вернуться в Момбасу и забыть свою большую любовь. Я уже собрала сумку, потому что хочу ночевать у Ютты, а не в Маралале. С Лкеттингой или без него, я уеду отсюда завтра. Ютта и я снова кружим по городу. Часа через 3 мы расходимся в противоположных направлениях. Я продолжаю молиться, чтобы он пришел. На одном из кругов мы с Юттой не пересекаемся. Я оглядываюсь, но белого лица не видно. Тем не менее продолжаю гулять. Неожиданно появляется маленький мальчик и, запыхавшись, зовет: «Мзунгу, Мзунгу, идем, идем!» Он машет руками и дергает меня за юбку. Сначала я думаю, что что-то случилось с Юттой. Мальчик тянет меня к первой лачуге, где я оставила свою дорожную сумку. Он говорит со мной на суахили и указывает куда-то за хижину.